Глава 11. Ронд сидел за столом в своей каюте и приговаривал уже вторую бутылку вина. Ему до сих пор не верилось, что проклятый самим морским дьяволом рейс сегодня завершится. На горизонте уже показался кривой мыс, а от него до укромной бухты, где обычно последний шанс разгружался и сбывал на руки контрабандные грузы, всего каких-то 30 верст. Там их должны уже ждать повозки с провиантом на обратную дорогу и оплата за проделанную работенку. Хотя катились бы эти гроши в крабью задницу. Побег от алавийского фрейгарда доставил капитану слишком много незабываемых впечатлений. За те несколько часов он постарел сразу на десяток лет, и никакая это не фигура речи. Последние темные волосы в бороде побелели. В тот момент, когда судно капитулата с хищной неотвратимостью настигало его корабль, Ронд обещал себе, богам и океану, что завяжет с опасным ремеслом. Найдет спокойное занятие, не требующее рисковать головой. Ублюдочный полукровка. Не мог раньше признаться, что он озаренный. Сколько сердечных мук можно было избежать? Но теперь, когда опасность осталась в прошлом, мужчина понял. Ничего в своей жизни он изменить не сможет. Волны, соленый ветер и развивающийся парус над головой – это и есть то, ради чего он рожден. Другого призвания у него нет. Да Ронд, в общем-то, ничем иным заниматься и не умеет. Представить себя торгашом в лавке или землепашцем не получалось, как бы ни старался. И пускай капитан последнего шанса злился на изуродованного огнем полукровку, отрицать очевидного все же не мог. Загадочный пассажир, за которого замолвили слово «очень влиятельные люди в Элдриме», спас их шкуры. Только благодаря ему экипаж сумел довести судно до пункта назначения. А Ронд всегда старался чтить морские законы. «Эй, акулья сыть! Есть там кто?» — проорал толстяк, не поднимаясь из-за стола. «Чего изволите, шкипер?» — заглянула вскоре внутрь каюты щербатая морда одного из матросов. «Приведи мне сюда нашего спасителя. Только не вздумай силком тащить, а то он живо твою башку смахнет». «Как прикажете. Сопровожу его, значит, со всем уважением, ентями. Как их там? Подчистями?» «Ты, Хагар, брось такими словами изъясняться, пока мозги не вывихнул. Бегом исполняй!» Матрос стукнул себя в грудь кулаком и захлопнул дверь. Пока звучал удаляющийся топот его подошв, капитан задумчиво смотрел на ящик с вином. Может, раздавить еще бутылочку? Все-таки отчалят они лишь завтра на рассвете. А коли появилась возможность расслабиться, то зачем ее упускать? Тупица Хагар отсутствовал слишком долго. Ронд успел ополовинить уже третью емкость, отчего ощутил накатившее головокружение, даже не поднимаясь на ноги. Но вот скрипнули петли, и в каюту вошел полукровка. Как же там его звали? Рин? Рейнс? «Присаживайтесь, раз!» — приглашающе махнул рукой захмелевший шкипер. «Риз!» — поправил хозяина последнего шанса пассажир. «Ах, да, прошу прощения!» «Что вы хотели, капитан?» — прямо осведомился визитер. «Вообще-то поблагодарить за все», — вовремя вспомнил Ронд о своем зароке молчать. «Мы тут с парнями собрали, сколько было, и решили вручить эти деньги вам в знак великой признательности». Толстяк с кряхтением наклонился вниз, отпер ящик стола небольшим ключиком, а затем выудил оттуда немалых размеров кошель. Внутри находилось преимущественно серебро, но и алавийские глориалы тоже попадались, так что с какой стороны ни посмотри, а сумма получалась внушительная. Конечно, явно недостаточное для того, кто в одиночку разбил в щепу целый фрейгард. Но уж сколько есть. «Я не возьму», — коротко отказался полукровка, даже не взглянув на соблазнительно звякнувший мешочек. «Что? Почему?» — изумленно распахнул рот капитан. «Мне они не нужны», — безэмоционально объяснил озаренный. «Признаться, я такого не ожидал», — Ронд задумчиво поскреб подбородок. «Не встречал еще человека, который отказался бы от денег. Но морской закон гласит, отдавай долг сполна, либо не смей звать себя моряком, поэтому вина», — перебил Рис толстяка. «А, чего?» — не понял тот. «Я хочу выпить вина. Такую я выбрал награду», — изобразил легкую полуулыбку визитер. Ронд на мгновение замер, а потом расхохотался, что зазвенели склянки на столешнице. «Ох, морской дьявол! Клянусь своей лысиной, никогда таких пассажиров не поднималось на мой борт. Каждый, абсолютно каждый, готов был давиться за жалкий медяк. Каюсь, что не успел заметить, как сам превратился в такого же. Однако встреча с вами, господин Риз, напомнила мне, что есть вещи поважнее злата и серебра. Покачиваясь заметно сильнее, чем палуба под ногами, Ронд достал из закромов украшенный резьбой кубок и кувшин самого лучшего вина, какое у него только было. Без лишних вопросов толстяк сам откупорил горлышко и налил рубинового напитка в емкость. «Прошу, господин, если я могу еще хоть что-то сделать для вас, просто скажите», — торжественно объявил капитан. «Если не затруднит, вы можете сориентировать, как скоро мы прибудем?» — полюбопытствовал полукровка, принимая кубок. «Мы уже вот-вот зайдем в бухту. Проявите еще немного терпения». «Благодарю. А где мы находимся? Далеко ли от столицы капитулата?» «От Бливенда? Изрядно. Но точного места я вам, господин Риз, к сожалению, назвать не могу. Поймите, это не только моя тайна. Я лишь один из многочисленных винтиков в сложном механизме, потому не имею права распространяться. Когда я говорил, что люди моей профессии умеют держать язык за зубами, это не было пустой болтовней». «Но мы ведь, сойдя на землю, так или иначе увидим все воочию», — скинул бровь озаренный. Не совсем. Каждому пассажиру завяжут глаза, а затем отвезут всех разом к ближайшему поселку. На этом наше сотрудничество и закончится. Поверьте, Риз, эта схема работает уже не первое поколение, и те, кто ее придумал, позаботились о безопасности». «Что ж, спасибо за разъяснение», — полукровка отсалютовал кубком, и ровно в тот же момент с палубы раздался звон колокола. «Один, два, три, три сигнала». «О, оказывается, мы уже на месте», — удивился капитан. «Надо же, как пролетело время в хорошей компании». Ронд споткнулся на полуслове. Ему вдруг стало нестерпимо трудно дышать, поэтому окончание фразы он буквально вытолкнул из себя. Еще не понимая, что происходит, мужчина опустил взгляд вниз и увидел, как на груди у него стремительно набухает кровавое пятно. Сперва совсем крохотное, размером всего лишь с ноготь. А вот уже с полновесный глориал. Еще через несколько ударов сердца оно стало больше раскрытой ладони. Толстяк поднял недоумевающий взор на полукровку, который смотрел на умирающего собеседника все с той же ледяной невозмутимостью. В глазах озаренного не мелькнуло ничего. Ни сожаления, ни отголоска сомнений, ни торжества. Абсолютная моральная пустота. «Простите, капитан Ронд, но я не могу положиться на ваше слово. О моем прибытии на Висперу никто не должен знать». «Моя команда», — прохрипел мужчина, роняя из губ кровавую пену. «Их оставь». «Не могу», — прозвучало в ответ, словно приговор. «Ублюдок», — сплюнул толстяк и тихо закашлялся. Из его рта выплеснулась полкружки горячей крови, которая потекла по подбородку и залила всю рубаху. В ушах зашумело, зрение поплыло, а каждый новый вдох давался с таким трудом, будто приходилось поднимать каменную плиту. «Мне горько, что так вышло, капитан», — изрек желтоглазый убийца. «Не жду, что вы простите, но знайте, я сожалею. А теперь прощайте». Озаренный поднялся с кресла и отправился к выходу. Там на свою беду его повстречал недотепа Хагар. «А, господин, уже ухо...» Матрос неожиданно замолк. А мгновением позже послышался звук упавшего на доски тела. Печально, но иначе не могло и быть. Ронд повидал достаточно на своем веку, чтобы понимать. Такой человек, как этот Риз, не остановится, пока не перебьет всех. Кто бы мог подумать, что боги накажут капитана за нарушенные обещания так скоро. «Вивилди, арбитр, прошу сюда. Мы давно вас ожидаем». Грязнорожденный в вороненых доспехах поклонился так низко, что ворот кирасы врезался ему в подбородок. «Кто владеет информацией? Что могло приключиться в этом богом забытом месте? Отчего понадобилось присутствие инспекции воли?» Потребовал ответа алавиец, следуя за солдатом. «Наша контурна осуществляла патрулирование по утвержденному маршруту близ Штенгарда», принялся излагать сопровождающий. «Когда мы миновали Кривой мыс, то заметили дым на побережье. Пойдя в том направлении, обнаружили следы схватки, полузатонувший остов корабля и трупы. Довольно много, около полусотни. Наш доблестный милигрен Гасу Рен сразу же приказал отправить весть в инспекцию воли, дабы ваши представители лично осмотрели это место». Выслушав доклад, арбитр молча кивнул. Больше отходящего животного он и не чаял услышать. Ибо вести беседы с тупым двуногим скотом не только унизительно, но часто и контрпродуктивно. Эти недоумки иной раз забывают, сколько у них пальцев на руке. Поэтому лучше переговорить с их милигерном. Словам истинного гражданина хотя бы можно доверять. Тем не менее, даже такой тугоумный выродок сумел немного прояснить картину. Стало понятнее, почему арбитры инспекции воли заслали в такую глушь. Если солдат ничего не напутал, то вполне может статься так, что разведотряды грязнорожденных уже добрались до берегов Висперы. Но точнее определить получится лишь после того, как сам все осмотришь. Вскоре путь уперся в крутой склон, и темноликому пришлось спешиться, оставив скакуна. Затем долгий спуск привел к берегу Серебряного океана, а точнее в укромную бухту, зажатую между двух прибрежных скал. Здесь, как и доложил Молдегар, действительно обнаружилось полноценное побоище. Пахло, как при любом морском сражении, гарью, кровью и солью. Десятки окоченевших тел замерли в неестественных позах. Из воды, словно скелет глубинного чудовища, торчал почерневший остов небольшого судна. Прибой с шипением накатывал на берег, омывая развороченные ящики и бочки, а воздух уже звенел от злобного жужжания мух, собравшихся на пир. Неизвестно, что находится в трюме затонувшего корабля, но здесь, судя по всему, его собирались загрузить слитками высококачественной капиталистской стали, приправами и вином. Все это добро так и осталось валяться нетронутым на берегу. «Вилди-арбитр, рад приветствовать вас! Гасуррен, Милигерн восьмой контурный Каменного легиона!» Возник рядом с представителем инспекции воли молодцеватого вида лавиец. «Считаю своим долгом оказать вам любое содействие, какое только потребуется!» «Здравствуйте, офицер! Я Керва Алин, старший арбитр палаты рубежного контроля инспекции воли. Докладывайте!» Тон Ваолина был ровным и безразличным, а взгляд нарочито оценивающим и внимательным. Милигерн, восьмой контурный, рефлекторно вытянулся во фрунт. Он очень четко осознавал, что арбитр здесь высшая инстанция. Одного его слова хватит, чтобы стереть Гасуррена в порошок, поэтому командир отряда грязнорожденных безропотно подчинился и изложил все подробности обнаружения этой свалки. Слушая офицера Каменного легиона, представитель инспекции воли бродил по берегу, подмечая новые и новые детали. К примеру, особое внимание привлек труп атлетически сложенного смеска. Судя по всему, того выбросило на берег из воды. Нижняя часть его туловища обгорела и обуглилась, но верхняя сохранилась отлично. Благодаря этому арбитру удалось различить рабскую татуировку под ключицей мертвеца. «Любопытно!» Это двуногое животное принадлежит явно не здешнему клану. Похоже, он откуда-то из Магераля. Надо будет перерисовать клеймо и свериться с геральтическими списками. Однако присутствие в этом месте раба не делает то или иное семейство истинных граждан в чем-то виноватыми, разве только в недостаточном пригляде за своим имуществом. Но уточнить для отчета на всякий случай стоит. «Что ж, все понятно», — оторвался от созерцания мертвого смеска Ваолин. «Позволено ли мне, господин арбитр, узнать, каким выводом вы пришли?» — затаил дыхание офицер восьмой контурны. «Одно могу заявить, что ваша находка не имеет отношения к деятельности палаты рубежного контроля. Вы обнаружили всего лишь облюбованную контрабандистами бухту. Ни о какой вражеской разведке не может идти и речи». «Вы уверены в этом, Вилди?» — заметно погрустнел собеседник. «Похоже, он уже размечтался за свою находку получить перевод из этой глухомани куда-нибудь в более цивилизованные места». «Оставаясь у меня хоть капли сомнений, то будьте уверены, вы бы не услышали никаких выводов», — заносчиво заявил представитель инспекции. Уловив недовольство в голосе арбитра, Милигерн восьмой контурный виновато спрятал глаза и обозначил легкий поклон, показывая, что признает свою ошибку. «Обратите внимание на картину в целом», — все-таки снизошел до пояснений Керва Алин. «Одни тела у воды, скорее всего, с корабля. Другие у телег и навесов. Эти явно прибыли по суше. Судно не имеет других повреждений, кроме следов пожара. Стало быть, схватка завязалась именно там. Почти у всех трупов на поясе есть оружие, но они не успели его обнажить. Это может нам говорить о том, что расправа над ними свершилась быстро. Вероятно, их убили те, от кого они не ожидали подвоха. И их было достаточно много, чтобы заколоть контрабандистов разом». Арбитр склонился над ближайшим мертвецом и задрал на нем укровавленную рубаху. «У большинства раны небольшие, с ровными краями, но оттого не менее смертельные. Оставлены, я полагаю, пиками, рапирами или игольчатыми стилетами. Это оружие как раз и предназначено для нанесения сокрушительных колющих ударов. Таким при точном попадании и кирасу можно пробить, и кольчужные звенья раздвинуть». Вот, пожалуй, и все. Иными словами, я не нахожу ничего, что указывало бы на присутствие здесь разведывательных отрядов грязнорожденных. Это обычные разборки контрабандистского отребья. А, скорее всего, одной конкретной шайки. Но как же они могли бросить свой груз? Вилди, арбитр, пытался отыскать хоть какую-то зацепку офицер. Уж не является ли это все прикрытием для чего-то более глубокого и... Если что-то кричит, как осел, трясет ушами, как осел, и выглядит, как осел, то, вероятнее всего, это осел и есть. Жестко перебил собеседника Кирва Алин. Вы просили моего заключения, я вам его озвучил. Хотя ничто меня к этому не обязывало. Незачем искать двойные смыслы там, где их не может быть. Вы сами мне сказали, что прибыли на дым. Совершенно очевидно, что приближение ваших солдат спугнуло тех, кто устроил эту резню. Им попросту пришлось бросить всю поклажу и уносить ноги. Понимаю. И что ж теперь? Совсем сник Милигерн восьмой контурны. Ничего, припечатал арбитр. Грызня преступных элементов не относится к сфере деятельности инспекции воли. Все, что я могу, это передать сообщение о вашей находке в Нижнюю канцелярию. Оттуда прибудут ревизоры, дабы изъять все грузы в пользу казны метрополии. Спасибо, Вилди. А могу ли я просить, чтобы мое имя было упомянуто в вашем отчете? Валин насмешливо покосился на собеседника. Карн Вадар, всемудрейший. Какой же этот офицер жалкий. Трудно представить, как ему хочется вырваться из этой глуши, если он цепляется даже за такой ничтожный повод выслужиться. Конечно. Я непременно обозначу, кто обнаружил это тараканье логово. Тактично улыбнулся арбитр. Благодарю вас от всего сердца, Вилди. Унизительно глубоко поклонился офицер. Не стоит. Меня это ничуть не обяжет. Распрощавшись, арбитр инспекции воли отправился вверх по склону. Ему предстояло отыскать свою лошадь и мчать обратно в легаторию. По пути он то и дело хмыкал, вспоминая наивного офицера и его просьбу. Разумеется, Керва Алин не собирался засорять свой отчет лишними подробностями. По чести говоря, имя этого занюханного Милигерна он забыл сразу же, как только услышал. Но пускай недотепа помечтает. Возможно, это хоть немного скрасит его пустую жизнь».